Февраль. В более северных губерниях нерестится налим в середине месяца. Лов его продолжается. В начале месяца обыкновенно снова начинает брать окунь в северо-восточной России и ёрш. Если нет оттепелей, рыба душится в больших непроточных озерах Средней России. Именно оттепель после длительных морозов часто является причиной замора рыбы. Температура воды в это время несколько повышается. Начинают разлагаться водоросли, поглощая из воды кислород. А прочно вставший на водоемах ледовый панцирь не позволяет кислороду поступать в воду из воздуха. Во время длительных оттепелей у берегов, около ключей, на впадении речек в озера и водохранилища появляются проталины, сквозь которые в водоем попадает талая вода, обогащенная кислородом. Именно в таких местах в это время концентрируется измученная кислородным голоданием рыба. В низовьях Волги начинается, еще подо льдом, ход сначала воблы, морской плотвы, потом леща, чехони и белорыбицы. В юго-западных губерниях ёрш выходит из глубоких ям и в конце месяца иногда начинает метать икру. Тоже щука в юго-западных губерниях. На юге почти вся рыба выходит из глубоких мест, где зимовала, на более мелкие, к берегам, и начинает активно клевать.